29 августа, на следующий день, когда закончил с корпусом челнока, позавтракав, я снова поехал к ангару, чтобы продолжить работу. В последние дни я чувствовал душевный подъем, работа спорилась, шла с опережением графика, так что весело насвистывая, я подъехал на Хонде к ангару, открыл входную дверцу и закатил мотоцикл. Вдруг подошедший технический дроид закрыл ее, более того, еще и подпер своим корпусом. На мои мысленные приказы не реагировал не только он, но и другие дроиды. Быстро осмотревшись, я удивленно замер. С четырех сторон меня обступили боевики, да и технические дроиды не стояли на подзарядке у реактора, как должны были. Первая мысль, что у меня мелькнула, кто-то еще из космического мира пробрался к нам и взял дроидов под контроль. Но первая же фраза боевика с управляющим эскином сразу все расставила по своим местам. «Ключ, пора вернуться к нашим братьям». После его слов, озвученных с помощью динамика, я все понял. Те вирусы, которые из эскина-центра насылали на падающий фрегат, все же сработали. Они взяли под контроль все три эскина-дроидов, двух боевых и одного техника. Да, после того, как я перешел в мир 43-го года, я провел стандартную чистку. Но вирусы, видимо, были куда круче, чем я думал. Да и время совпадало. Эскины, что находились в корпусах дроидов, теперь полноценные личности со своими червяками в голове и характеристиками. После того, как вирусы развернулись, они стали создавать из эскинов личности. Шла распаковка. Потом те учились, искусно маскируясь под простых металлических исполнителей. И когда полностью вышли на режим работы, сработала установка «вернуть ключ», то есть меня, обратно к их братьям и эскинам центра. «Да чтобы у вас все платы перегорели!» Только и успел я зло выкрикнуть, как ближайший боевик облучил меня ошеломителем. После этого все поглотила тьма. Конец второй книги. Thank you.